Меня зовут Юра, город Лебедин. Я хочу прочитать Деяния апостолов, 18 глава. И здесь так написано. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Ну, я так смотрю, что Павел ободрился, когда братья пришли. Он говорил три субботы, а потом, когда пришли братья, вновь был побуждаем духом говорить о Христе. Ну, я так скажу, что мы тоже нуждаемся в таком ободрении. Нуждаемся, потому что понимаем, что силы наши немощны, слабы, может, где-то много недоработок, во многом, может, руки опускаются где-то, кто-то унывает. Но так у нас последнее служение проходило по благовестию, и братья трудились, сестры проходили, приглашали на служение. Пришло три человека, из них один по ошибке думал, что голосовать надо. Ну и так многие, конечно, расстроились немножко. Ну а в общем, церковь трудится, благовествует. В этом году у нас год новых служений, которые у нас раньше не было. Ну, в частности, у нас библиотека вышла. Больше 10 лет не было в городе библиотеки. Ну, братья говорили, что служение неэффективно это уже стало. Ну, а когда вот вышли мы ранней весной, еще было холодно, то увидели, что приносит радость, видим благословение, люди расположены говорить. Ну, не все, но тем не менее. Я как-то всегда думал, что библиотечное служение – это что-то такое не очень сложное, такое легкое служение. А когда вот столкнулась и увидел так для себя, что много трудностей. Нужно очень хорошо знать Писание, потому что людей много, люди разные, и вопросы задают самые разные. Нужно хорошо знать свое учение. Нужно очень знать и учение тех людей, которые нас окружают, в частности, православие. Нужно очень хорошо знать, потому что мы... беседуя с людьми, с православными, которые никогда не открывали Библию, чувствуем себя удобно. А когда встречаешься с людьми, которые хорошо читают Библию, православные, один мой друг говорит, я каждый день читаю 1,5 часа и молюсь. Вот с ними уже трудно. Поэтому нужно очень хорошо знать их учение, историю очень нужно хорошо знать. Мы встретили такие вот трудности в библиотечном служении. Буквально на третий раз, когда мы вышли, мы по субботам выходим, нас начали посещать свидетели Иеговы. И вот неделя, вторая, третья систематически. Причем, служителя приходили ихние там. И мы так уже решили, с братьями посоветовались, чтобы... с ними не разговаривать, или чтобы кто-то один уходил в сторону, чтобы вот это наше служение не перебивалось и не мешали нам. Ну, и они, когда так начали мы немножко, и где-то говорили, что мы с вами уже не будем говорить, цитировали послание к Титу, то они перестали нас посещать. И, в общем, служение шло хорошо, люди принимают, мы раздаем трактаты. Если просто стоять возле столика, ничего не получится. Нужно раздавать, нужно говорить. И так цель поставили, как можно больше рассказать о Христе, засвидетельствовать. Мы буквально в прошлую субботу встретились с одним человеком. Он говорит о новом учении. Оно называется, он так назвал его, 7R0. Он так сказал, что в нашем учении Библии 0,0001 там сотая или тысячная. Ну, то есть это полное заблуждение. И здесь хотелось, почему я о нем говорю, оно новое. И хотелось отметить, оно в основном построено на интернете, там, на компьютере. Все это через компьютер. Все это там было вводимое духом нечистым. И там много он выражений таких, ну, скажем так, страшных говорил. Мы ему говорим, что вам надо покаяться и так больше не говорить. Также мы впервые вот поставили палатку. Это было село Баромля, там оно большое, 4000 человек. Мы 7 дней стояли. Ну, я думаю, как и все, приглашали, свидетельствовали, говорили. Сестры, было такие свидетельства от внешних, ну, из жителей, что вот один человек, они там через дорогу арбузы продавали, мы их приглашали, они не пришли. Ну, они своим делом заняты. Потом один человек пришел и говорит: да вот моей соседке, там ваши сестры там воду носили, там еще что-то помогали. И вот это его заинтересовало. Когда мы приехали в село, они нам сразу свою нужду такую сказали, что у нас все лето не было дождя. А мы приехали в начале августа, вторая неделя августа. Как раз был вот этот пик такой жары был. И люди все такие вот, ну, унылые ходят, нету дождя, все лето. И с нами брат еще был из Сум, Иван Яковлевич, он говорит: давайте молиться, чтобы дождь пошел. Вот в первый день никого не было, а на второй день, когда мы начали служение, пошел дождь. Пришло немного людей, но позже местные жители свидетельствовали, мы заметили, что когда вы начали петь, пошел дождь. Ну так, это для нас как бы было и ободрением, потому что первый день никто не пришел, и немножко так все расстроились, что дальше делать. А после служения уже стемнело, пришло 3 человека пьяных. Но они пришли посмеяться, как они позже сказали. Но они сказали так, что мы пришли посмеяться, но когда вы запели, мы поняли, что у нас ничего не получится. И уже разговор был вполне серьезный, задавали много вопросов. И позже приходили, и все время с нами, ну, один из них все время с нами был. Один пьяный приходил, ему там рассказывали, он плачет, сидит. Но оставить грех он так и... Что я еще увидел? Ну, для себя. Молодежь, вроде бы с виду, она такая вот, ну... легкого поведения, все у них хорошо, насколько они обременены грехом, именно обременены, тяжесть приносит. Мы стояли, так библиотека была на остановке в соседнее село, а там автобусы почти не ходят, и они по 2 часа стоят, ждут транспорт, хоть какой-нибудь. И когда беседуешь, вот открывают души, и у них большие переживания. Почему так? Как мне? Я вот такой, вот я грешный. Что мне делать? Я приходил на собрание, но что мне делать? И много таких вот. Поэтому нам как бы хочется, чтобы мы действительно посвятили себя Богу и служили Богу. Также у нас проходил, у нас есть село Чупаховка, это Ахтырский район, там братья и сестры усмотрели такое служение. Общение с неверующей молодежи. И вот они вечером пригласили, потрудились, обошли село, пригласили неверующую молодежь. Общение было тоже очень хорошим. Избрали тему там, о грехах и говорили, очень было много вопросов. Видно, что люди, они переживают за свое состояние. Но они еще угощения братья там приготовили. И было хорошее служение. Также вот сегодня уже отмечалось, что нужно помогать друг другу, помогать неверующим. Но у нас, я не знаю, как у кого, а у нас очень много вот таких сел, где нет газового отопления. много есть сестер, старушек, где нету тоже газового отопления. И у нас так вот проходит, что мы привозим дрова и там их рубим. Ну, все это делается быстро, очень много братьев съезжается. Потом споем вместе. И вот такое служение, оно тоже оставляет отпечаток. Вот соседи еще много говорят. Аминь.